Добрый день! Сегодня у нас передача из раздела «Спрашивайте, отвечаем». И в гостях кандидат исторических наук, доцент, публицист Ольга Николаевна Четверякова. Большое количество вопросов и писем мы получили после ваших выступлений. Вот мы их обработали, подготовили. Я вам сейчас их постепенно буду зачитывать. Они Спасибо. К вам обращаются. Есть очень много пожеланий в том числе. Например, Валентина Новикова спрашивает. Ольга Николаевна, скажите, пожалуйста, подробнее о ордене иезуитов. Можете что-нибудь более подробное об ордене иезуитов можно, сказать? Правда, наверное, кратко, потому что у нас, я думаю, не очень много времени. Да, правда, вопросов я вначале много. Хотела поблагодарить всех, кто мне прислал ответы за внимание. Вот, и очень рада, что мы понимаем друг друга. Ну вот, я постараюсь, да, ответить, да, за то короткое время, что у нас есть, на эти вопросы, так что все-таки суть была как бы выявлена. Значит, что касается ордена иезуитов, ну, мы неоднократно об этом говорили, писали, когда Папа Римский, новый Папа Римский, будучи иезуитом, возглавил папство. Поэтому кратко хотела повторить, что орден иезуитов – это очень своеобразная структура в католической церкви, поскольку, ну, наверное, у него, видимо, такая уникальная роль, поскольку был он создан в разгар реформации в 1540 году и создан для того, чтобы фактически спасти папскую власть, потому что от всех других орденов, которые существовали, он отличался тем, что кроме трех обетов обычных, которые дают ордена, они давали еще обет повиновения папе. И это в тот период, когда был разгар реформации, когда все папы критиковали, папство критиковали, это, конечно, было необычным. И папы на этот орден фактически сделал ставку, да, на то, чтобы он его обеспечил его власть, обеспечил его сохранность. И действительно, несмотря на то, что орден к моменту смерти его руководителя, генерала Лойолы, насчитывал где-то 1000 человек, все равно он сыграл, считается, главную роль в сохранении католицизма именно в силу своих особенностей. Он был построен фактически по схеме, по модели ордена иезуитов, ордена тамплиеров, отличался необыкновенно жесткой дисциплиной, полувоенной дисциплиной, очень жесткой иерархии. Вот. Но главное было не это, а главное было сам устав и само учение Лойолы, которое он внедрил в орден. Значит, главное в ордене это было достижение абсолютного повиновения старшим, абсолютного повиновения руководителям. И вот в своих упражнениях Лойола как раз писал, каким образом, какова, так сказать, методика выработки в себе таких способностей, при котором человек фактически становился трупом в руках своего главы, да, своей главы или своего руководителя. Вот известны вот эти выражения, да, что вы должны быть как палка в руках хозяина, как воск, из которого можно все лепить. То есть вот эта вот система тотального подчинения, тотального повиновения, это было главным. Потому что тогда уже возможно было выполнение соответствующих миссий. Ну вот, это была первая очень важная отличительная черта, которая превратила орден иезуитов фактически в такой же боевой орден, который обеспечивал эффективную работу органа фактически во всех, на тех землях, куда они посылались. Вот. Второй очень важный момент – это специфика его деятельности, то есть содержание его деятельности. Орден концентрировался, специализировался на трех направлениях. Первое – это, значит, учителя. Они были хорошими учителями и лучшими учителями. Они создали фактически систему обучения, по которой в дальнейшем строилась уже и светская система образования. Далее они были миссионерами. Причем миссионерами были настолько тоже эффективно работающими, что они набились, то есть попали в такие точки, куда никто из христиан не мог до этого попасть, еще это Китай, да, значит, в Северной Африке, Эфиопии, в Южной Америке, как известно, они создали целое государство, вместе которого потом Парагвай, да, это было иезуитское государство. Вот. И третье, это они были духовниками. Причем духовниками они были у аристократии, да, у вождей, у элиты, поэтому они смогли благодаря этому фактически сохранить католицизм, потому что тогда действовал принцип аугсбургского мира, чья власть, того и вера. Вот, поэтому достаточно было обратить князя немецкого либо в католицизм, либо в протестантизм, и тогда уже все княжество переходило под этот контроль. Поэтому, считается, они спасли таким образом и Францию, и для католической церкви, и Польшу, Вот в этом плане их заслуги неоценимы. Но это все было благодаря тому, что они, опять-таки, вот это вот следующее направление, которое как раз тоже отличает иезуитов от всех остальных, удивительная способность приспосабливаться к реальности и подстраиваться под нее и изменяться в зависимости от изменяющихся условий. Вот. То есть вот этот способ ассимиляции был, конечно, тоже уникальным, поскольку они и миссионерствовали, и духовниками они были, и учителя они были таковыми, что они фактически внедрялись в культуру того народа, где они жили, где они проповедовали, где они учили. Вот язык, одежда, дальше все песни, музыка. То есть полностью, да, погружались в эту культуру, так что их отличить было невозможно. Они даже не ходили в специальном одеянии, они ходили в ту одежду, в которую принято было ходить у этих народов. Вот. Но самое главное, поскольку все-таки они работали с элитой, и это было главное направление сохранить элиту, самое главное, это, конечно, была удивительно щадящая исповедь, которые они привлекали этих духовников, причем эта исповедь, из-за того, что она была крайне либеральной, необходимо было как-то обосновать. И вот тут вот это главным достижением иезуитов и стало то, что они создали приспособительную мораль, которая называлась пробибелизм, то есть для того, чтобы обосновать тот или иной поступок, они брали то положение святых отцов, которое в данной степени, в большей степени подходило в данных условиях, вот, либо толковали его так, как им нужно было. И вот это породило удивительную гибкость, такую гибкость иезуитов, которую вот Самарин назвал сделкой совестью. То есть фактически иезуиты, они могут любую истину приспособить к любым меняющимся условиям. Вот если православные они сохраняют вечное меняющимся, то иезуиты они специализируются как раз потому, что они вечное изменяют, да, приспосабливая его к меняющимся, до неузнаваемости. Вот это основная черта иезуитов. Поэтому они лежали, именно их деятельность, да, их мировоззрение лежало в основе всех реформ, которые осуществляла католическая церковь. И они в этом плане, конечно, в наибольшей степени подходили для того, чтобы внедряться в чужие культуры, в том числе и в православие, и изменять ее изнутри. Вот. Поэтому, когда пришел к власти Франциск I, то мы тогда уже писали, что фактически папе предстоит главная основная миссия фактически извратить, добить, вернее, католическое учение, которое уже и так было основательно в плане догматики и в таинствах. Оставалась еще этика, христианская этика. Вот, значит, мы тогда сказали, что фактически Франциск займется реформацией, реформированием, изменением этики. Что мы увидели фактически? Да, вот последние месяцы, вот последние свое пребывание. Он как раз этим и занимался, и занимается, и еще будет заниматься, пока они эту систему не доведут до конца. Вот, они не остановятся. Это его миссия. Правда, он уже предупредил на всякий случай, что он может уйти раньше времени тоже. Но это уже связано, видимо, с экуменическими делами, потому что что-то готовится такое очень серьезное на 16 лет. Там есть вопрос на экуменизм. Да. Мы можем до него постепенно дойти. Очень хороший ответ. Я прям вот снимаю шляпу вот такую вот. Настолько развернутые. Нет, ну кратко. Как вы это все помните? Да вот такая вот у меня, да, миссия изучать католицизм, к сожалению. Вероника... Да, хотелось бы свое, приходится это, да. Вероника Муреева спрашивает. Дорогая Ольга Николаевна, не могли бы вы рассказать о взаимоотношениях церкви и Сталина, о православной традиции в советской идеологии тех лет, наличие которой отмечалось даже Бердяевым? Потому что период заидеологизирован невероятно. Знаете, я кратко скажу. Дело в том, что я думаю, что исследование, посвященное отношению Сталина и церкви, и вообще Сталина, еще впереди. Вот, поскольку, хотя и уверяю, так сказать, да, что все известно, и ничего нового тут сказать нельзя, я думаю, что это глубоко не так. И то, что идет сейчас очень интенсивная борьба, идеологическая, идейная борьба вокруг имени Сталина, все это политика, как раз свидетельствует о том, что очень многого мы еще не знаем. Поэтому я думаю, что не хочу так кратко этого вопроса касаться, потому что это будет либо пропагандой, либо контрпропагандой. Вот, а я не хотела бы этим заниматься. Да, но хотела другое сказать, что при Сталине удалось, да, сделать невероятное Сталину. И Сталину не потому, что он велик, да, вот, а потому что, только потому, что Сталин выражал интересы народа. Вот мы всегда говорим, что надо памятник ставить не Сталину, а делу Сталина. Потому что он сумел очень хорошо выразить тогдашние настроения, тогдашние чаяния народа. и тогдашний, в соответствии с тем состоянием, в котором наш народ тогда находился. Вот. И в этом плане, надо сказать, главное, что он сделал невероятное, поскольку он фактически остановил тот разрушительно-оккультный проект, который воплощал с собой Троцкий и компания. Который тоже не исследован, на самом абсолютно деле. Абсолютно не исследован. Фактически это был трансгуманистический проект, мы его сегодня можем такой назвать. Поэтому неудивительно, что все сегодняшние программы трансгуманистов, вот, и все, что происходит, например, в нашей сфере сейчас, особенно с детством, там ювенальные юстиции, да, возьмем, для системы образования, вот эти трансгуманистические проекты, они удивительным образом воспроизводят троцкистский проект. То есть фактически это неотроцкизм. Но не потому, что, да, они возвращаются, а потому, что Троцкий сам по себе был фигурой, которая воплощала, так сказать, вот этот вот оккультный проект, причем действительно сатанинский в своих глубинах. Ну, я единственное, что в качестве подведения итогов по этому вопросу мог бы сказать, что действительно тема неисследованная. Ей надо посвятить там отдельную передачу, чтобы вот мы как-то с вами коснулись педологии. Вы меня очень удивили тем, что журнал «Педология» появился. Да. А я же помню, как это дело закрывалось в 30-х годах. И когда Макаренко писал о том, он сравнивал педологию с некой оккультной практикой, когда детей начинают там делить на касты по каким-то цифрам и так далее. То есть, это действительно же неисследованный вопрос, то есть, а что это была за традиция? Вот мы сегодня так к этому подошли, мы говорили о проекте деления на каст, причем не профессионально, а действительно узко разрядовое деление, да, то деление людей на разряды. Под видом профессионального. Я к тому, что это не сегодняшняя технология, ей это 600 лет в обед. Да. Поэтому вот он смог это остановить, и чего они ему и не могут ему простить, понимаете? То есть фактически уже проглотили ножовку и вытащили, можно сказать, просто из желудка. И в этом плане, да, переход вот на эти традиционные ценности в той форме, в какой тогда это мог народ принять, это факт. И то, что мы действительно воспитывались на уже дальше на основе наших русских ценностей, православных ценностей, это тоже факт. И то, что тогда уровень межличностного отношения был намного выше, чем сейчас, это тоже никто не может отрицать. Вот, потому что мы были намного ближе, например. Да, мы понимали, как свое и Пушкина, и Достоевского, и других. Нынешние дети этого не понимают, для них они уже чужие. Это вот итог этой прогрессивной деятельности. Евгений Ясаков спрашивает. Вопрос по вашей книге «Измена в Ватикане». Не допускаете ли вы того, что ваш расчет на рациональную православную традицию в противовес западной иррациональной не оправдается, что желающие следовать рациональным началам в России останутся в меньшинстве не только в своей собственной стране, но и в православных структурах? То есть не останутся ли дети света, так сказать, наедине со своими проблемами? Ну, вопрос для меня сложный, я его не понимаю, честно скажу. Там не очень так, я просто всегда говорю о том, что на Западе происходит дерационализация сознания, вот, а мы продолжаем рационально мыслить. Но дело в том, что если мы говорим о православии, то здесь нужно следующее сказать, что православие, мы знаем, что главная заповедь – это любовь, если любить ближнего своего. Вот, но как мы будем это делать, да, вот это вот, зависит от второй добродетели, то есть от главной добродетели, которые уделяли наши святые отцы, это рассудительность. Если любовь безрассудочна, то она принесет вред. Поэтому рассудительность – это очень важная, да, одна из важнейших добродетелей. Без нее мы не сможем правильно любить так, чтобы действительно это была любовь триединая к Богу, любовь к себе, любовь к ближнему своему. Вот, что касается Запада, то я показала, что фактически, что касается католицизма, то он уже давным-давно отошел от христианского учения. Это и в догматике, говорю, и в таинствах, сейчас это касается уже системы этики. Вот. Значит, что касается другой некатолической части общества, да, то ее давным-давно уже переводят вот на эти на иррациональные, оккультные систему ценностей, оккультное мировоззрение. Боже, вот когда мы будем говорить о Голливуде, мы это коснемся. Вот, поэтому речь идет о том, что в России мы единственное, кто сохраняем христианскую веру в ее чистоте и должны сохранить ее веру в ее чистоте. Ну вот, а потом, одно могу сказать, чаще, наверное, надо читать Откровение Иоанна, потому что там все описано, как и что будет. Вот, и причем каждый раз понимаем, что те, кто да, останется верен Христу, они будут в меньшинстве, неизвестно сколько. И наша задача делать так, чтобы верных и верующих осталось как можно больше. Поэтому вот тут мы должны быть к этому готовы, если мы христиане. А если... Валентина? Не христиане, тогда тут уже трудно, да, обсуждать эту тему. Валентина Новикова спрашивает. Имеет ли связь вступление России в ВТО с подписанием Европейской конвенции по правам ребенка и предполагает ли она автоматическое следование европейским стандартам полового воспитания? Ну, знаете, мы конвенцию подписали еще раньше, еще в 90-е годы, а главное, что она была ратифицирована в 2008 году, то есть в любом случае до того, как мы вступили в ВТО, потому что в ВТО мы вступили в 2012 году, да, или в 2012. Ну вот, но надо сказать, что само по себе факт действительно это тоже страшно, потому что эта конвенция по правам ребенка, она как раз и создавалась именно тогда, когда Запад переходил уже к системе глобального управления 90-х годов с развалом Советского Союза. И эта конвенция, она предполагала, что фактически создаются условия и возможности для перестройки сознания детей. А вернее, даже не перестройки, потому что перестраивают то, что уже сложилось, да? А для закладывания таких основ, которые уже с раннего детства будут готовить детей на принципах терпимости, толерантности. Потому что в 95-м году, в 90-м году конвенция эта, да, принимается, а в 95-м году принимается резолюция этой толерантности, вот, которая толковалась таким образом, да, что нормой являются международно-правовые акты, которые толкуют права человека. И это очень важно, что вот в этой конвенции по правам ребенка там утверждаются четыре принципа. Ну, первый так красиво звучит вообще, а вот четвертый очень интересный. Он говорит о том, что необходимо обеспечить, сейчас я точно формулировку не скажу, значит, смысл такой, что необходимо обеспечить возможность ребенку выражать свое мнение по любым вопросам. Вот, то есть это уже закладывает основу для детоцентризма, для выделения ребенка отдельный, да, в отдельный разряд. Вот, и фактически превращение его в эпицентр, центр всего и вся. Тут это децентристский, да, такой подход, в центре которого лежат права ребенка. Вот, он фактически делает невозможным сохранение единой ценностной системы в обществе и изначально противопоставляет детей и родителей. А дальше к нему принимается соответствующий документ о сексуальной воспитании детей. Вот это было сделано, по-моему, в 2010 году. Вот, который требует сейчас от всех стран, которые подписали конвенцию, обеспечить ранее, фактически с нуля до 4 лет, да, обеспечить вот это сексуальное воспитание детей. И дальше, так сказать, по мере их взросления, то воспитание должно быть все глубже и глубже, более глубокое. То есть фактически речь идет действительно о внедрении полного, тотального такого, да, релятивизма и нравственного, и мировоззренческого, вот, на основе которого просто невозможно сформировать какую-то более-менее такую, да, твердую систему ценностей. Вот, так что вот, это все в одном ключе. Это все тоже в ключе вот этом реализации программы трансгуманизма, то есть расчеловечивания человека. Следующий вопрос от Дмитрия Прицева. Уважаемая Ольга Николаевна, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу интервью римского понтифика Франциска, данное по приезде им из Бразилии в Ватикан. Ну, это речь идет о том интервью, когда он признал, что педерасты, я так их называю, мы используем наши термины, да, он использует свой, вернее, ихний, да, значит, что они, что нельзя их обижать, и что они... нельзя их осуждать. Вот эта известная фраза «Кто это такой, чтобы судить, если человек гей, он верует в Бога, кто это такой, чтобы его судить?» То есть фактически речь идет о том, что грех, которым является содомский грех, да, вот, он рассматривается как норма, которую нельзя осуждать. Потому что грех, если мы не осуждаем человека, если он раскаивается, да, в том или ином грехе. А если человека за то, что он гомосексуалист, нельзя осуждать, вот, значит, получается, что человек признает, что этот грех является нормой. Ну вот, то есть это было такое очень громкое интервью, в котором фактически Папа Римский уже сам лично подтвердил то, что было сделано до этого Ватиканом. Дело в том, что это мало известно, хотя мы тоже об этом писали, что когда в 2008 году была принята декларация ООН о правах человека, о сексуальной ориентации, гендерной идентичности, то Ватикан ответ на это ну, дал свое мнение, да, тоже принял соответствующую декларацию, в которой поддержал, да, осуждение осуждение преследования гомосексуалистов. Вот, то есть фактически полностью восприняв единственное, что он сказал, что поскольку там используются такие понятия, как сексуальная ориентация, гендерная идентичность, а в международном праве и вообще в правовых документах этого понятия нет, то значит нужно вот что-то делать, потому что встанет вопрос о правовой такой, правовом таком неопределенности. И в общем осталось неясно, то ли он требует нового названия, да, новых терминов для этого дела, то ли не требует изменения права. То есть фактически вот этой декларации 2008 года Ватикан поддержал. Уже тогда вот эту вот декларацию ООН, фактически признав действие, присоединившись фактически, да, ко всем, кто осуждает преследование гомосексуализма или какое-то его осуждение, признав фактически их тоже за равных, да, в плане этическом, нравственном, я это подчеркиваю, никаким образом не юридическое преследование, а нравственная оценка. Поскольку именно в нравственной оценке мы даем определение, что есть грех, что есть не грех. Ну вот, а дальше потом, позже уже в 2013 году, глава понтификального совета по этике, вернее, по семье, он, как раз тогда во Франции началось это движение против содомских браков, вот, и он, поддержав это движение, вместе с тем заявил, что нужно признать, что существуют разные формы семейных союзов. И таким образом это тоже было, да, уже вторая такая вот уступка, фактически медленная революция или незаметная революция. Вот. Ну, а папа уже подтвердил это, когда он пришел к власти, сам лично, да, заявив, что вот, значит, да, надо признать, что вот в Курии идут серьезно, идет, то есть пока сложности в перестройке, потому что там есть силы, которые препятствуют. Да, есть у нас и лобби геев. Вот. Но дальше он сказал, будем думать, что делать. И таким образом он сделал три очень важных, серьезных шага. То есть первое, он признал, что действительно геи есть, чего и до этого ни один папа не делал, причем внутри, да, церковного руководства. Далее он перешел на их язык, назвав, так сказать, да, вещами, да, использовав их понятия, их термины, что, опять-таки, да, означало, что фактически он перешел на их позицию. И третье, фактически он не заявил о том, что они будут этому как-то препятствовать или с этим бороться, он сказал, будем думать. Вот. А потом он сказал, кто мы такие, что преследуем. Но это надо, опять-таки, понимать иезуитов. Они делают очень, это такое, знаете, мягкая сила. Mm-hmm. Да, то есть, вроде бы он это заявил неофициально, да, не как папа, не с катедры. Вот. А с другой стороны, это все-таки заявил папа. Значит, вот он всегда оказался это в таком вот неопределенном положении, потому что вроде бы это нельзя считать официальной позицией церкви, а с другой стороны, это мнение папы, оно значит для католика все. Поэтому он обозначил эту позицию, и дальше начался вот этот вот опрос. Да, они организовали с этими анкетами, где выложили 39 вопросов католикам, как вы относитесь к тому или иному греху. То есть он обращался к общественному мнению. Впервые такая в истории католической церкви пересмотр этического учения осуществляется на основе апелляции к общественному мнению. То есть такая демократическая процедура была применена для того, чтобы обосновать вот возможность права изменять христианскую этику, учение о нравственности. Очень оригинально, но очень характерно для иезуитов. Я должен сказать, что очень непростые вопросы, на самом деле, задают. Я, в свою очередь, снимаю шляпу еще и перед зрителями что, вашими. Дима, это просто уже я немножко изучила католицизм. К сожалению, пришлось, да, там копаться. Поэтому и возможно. И некоторые вещи у них там действительно так тонко делается, что вот так вот с наскоку и не разберешь. Тамара Руденко спрашивает. Уважаемая Ольга Николаевна, у меня такой вопрос. Католики США по своему мировоззрению чем-то принципиально отличаются от протестантов? Или просто от тех, кто так или иначе является приверженцем англосаксонского взгляда на жизнь и англосаксонских ценностей? Мне кажется, это она пишет, что католики США, католики только номинально, по сути же уже протестанты. Ну вот очень интересный вопрос, потому что действительно католики США, они, конечно, католики, они, конечно, признают власть Папы Римского и, соответственно, признают его учение, но они действительно отличаются несколько от европейских католиков, что связано с тем, что в Америке существовало изначально, да, существование такого государства, свобода церкви, государства. То есть она была отделена. Причем сначала это было сделано на федеральном уровне, но штаты еще сохраняли возможность отдавать предпочтение той или иной религии. А вот после войны в 1947 году вот к этой первой поправке Конституции США, которая определяла фактически отделение церкви от государства, вот эта поправка, она распространилась уже на все штаты, на каждый штат. И вот это полное фактически свобода отделения церкви от государства, оно стало уже всеобъемлющим, да, характерным для всех стран. И вот эта вот свобода и такая терпимость, вот, она, конечно, распространилась и на католическую церковь. И вот когда в Штатах начался процесс, очень серьезный процесс разложения морали и нравственности, связанного с той революцией, о которой мы с вами говорили, сексуальной культурной революцией конца 50-х, 60-х годов, естественно, это очень сильно ударило по католическому сегменту этого общества. Сейчас составляет где-то на шестую часть американцев, если я не ошибаюсь. Вот. Раньше больше, конечно. И что произошло? Вот эта толерантность и вот эта вот терпимость, она стала очень активно утверждаться и в католическом, американском, католическом мировоззрении. Поэтому вот сегодня, если мы будем уже говорить о нынешней ситуации, то вот что, о чем говорят общественные опросы, да, общественное мнение, что большинство американцев, где-то половину американцев, 41% американских католиков, значит, заявили, что в случае, если им придется выбирать между учением папы и свободой, свободой мировоззрения, свободой мнения, то они выберут второе. Вот, и дальше, о чем идет речь? Что в случае, если тоже большая часть американских католиков заявили положительно, да, что в случае, если значит, учение папы придет противоречие, будут ли они выступать, все равно настаивать на чем, значит, на бракосвящении, на отмене целибата, да, на священстве женском, дальше на абортах, далее на признание гомосексуальных браков. Да. Вот большинство заявило, что да. Вот, вот такая вот там идет такая, утверждение вот этой вот фактически тотальной терпимости, что не характерно для европейских католиков. Вот. И дальше больше. То есть фактически уже сегодня вот в этом плане ценностном, плане этическом католики очень далеко отошли от католического учения, американские католики. И ну, в плане действительно сближаются по мировоззрению с американскими протестантами. Это первый очень важный момент. Второй, вот, что на самом деле, хотя нам кажется, что католики, они как-то там всегда представляли такое маргинальное меньшинство, на самом деле это не так. Католики очень активно всегда были представлены в правящих структурах, во властных структурах. Вот. И если сегодня мы будем говорить, так сказать, да, то Байден – это католик, это Керри – это католик, секретарь, да, далее министр внутренних дел, дальше министр здравоохранения, и многие-многие, ну, традиционно всегда как-то так получалось, что глава Центрального разведывательного управления тоже был католик, причем связан еще и с Мальтийским орденом. Вот, и здесь надо сказать, что тоже очень интересная вещь, вот тут тонко это подмечено. Дело в том, что в Америке очень активно в элите Opus Dei среди элиты. Большей части элиты связана с Opus Dei. А Opus Dei – это фактически католический вариант кальвинизма, католический вариант протестантизма, потому что Opus Dei, его глава Очеверия, учит, что спасение надо искать в мирской жизни. Да? Вот святости, вернее, не спасение, а святости надо достигать в мирской жизни. То есть дела человека, вот, и они и предопределяют его возможность ему стать святым. Уже здесь, вот, в этой жизни. То есть это очень фактически воспроизводит кальвинистское учение о том, что да, успех, успех является показателем твоей избранности. Вот, очень близко. Еще, кстати говоря, очень напоминает это учение Талмуда, так сказать, тоже, да, о конкретно реальных делах и спасении в этом вот, мирской жизнедеятельности. По крайней мере, так вот сами представители Opus Dei и иудеи это отдельные активные друзья и товарищи Opus Dei вот это вот признавали. Поэтому это так. Владислав. И еще очень важный момент, да, сказать, что именно из католических общин американских приходит большая часть финансов. Почему еще здесь вот такие тесные, крепкие связи? И они могут себе позволить. Могут себе позволить вот такую расслабленность. Угу. Владислав Сидоренко. Скажите, пожалуйста, где в настоящее время в Москве можно купить ваши книги? Также книги Катасонова Валентина Юрьевича. Присоединяюсь к вопросу. Знаете, книги мои, к сожалению, закончились. Но мы сейчас готовим издание другой книги. Вот я принесла, хотела показать, которая вышла совсем недавно. Это «Диктатура просвещенных» или «Духовная основа и цели трансгуманизма». Где ее искать? Материала. Ее, она вышла издание «Благословение», поэтому есть вот в тех книжных магазинах, которые... тех точках, конечно, да, которые продаются книги этого издания. Можно выйти на сайт благословения, там эту информацию получить. Вот. Потом она должна появиться в других книжных магазинах, как мне сказали. Пока не знаю, где это есть. Но вот она вот буквально где-то месяц назад, наверное, или несколько недель, три назад появилась, так что можно выйти. Остальные мы будем пересдавать, но уже в расширенном варианте, обновленном. Это и по Ватикану, и главная книга какая-то «Религия власти», то есть это о проекте глобального управления и подготовке сознания человека вот, да, к принятию сверхправительства, сверхправителя. Ну вот я вспомнил, у вас же есть еще монография в сборнике «Де энигматы». А, «Денигматы», да-да-да, это типа история Европейского Союза, там «Библия Глобуса», это фактически, да-да-да, я забыла, это вот Андрей Ильич Фурсов, который это все издал, редактировал там часть статьи, он рассматривает это как сборник монографий. Ну, фактически так и получилось по смыслу, по значению, потому что там темы у всех разные, вот, но по законченности изложения фактически это, да, монографии, да, это есть. Вот, а так у меня есть, кто-то сделал мою страничку в ВКонтакте, я ему очень благодарна, я пока сама туда выйти не могу, поэтому, когда там мне что-то пишут, я эти вопросы беру и их учитываю всегда, если есть возможность вступить. Спасибо большое. Вот, и вся информация о том, что, значит, у нас выходит, где-то появляется, вот она вот в этой страничке, можно ее найти. Людмила Павловна. Ольга Николаевна, огромное спасибо за вашу просветительскую деятельность. Мне очень нравятся ваши лекции, статьи и книги. Очень бы хотелось узнать ваше мнение о 10 определениях термина «экуменизм» или 10 экуменизмов. Ну, вы знаете, насколько я понимаю, 10 экуменизмов – это у нас вел Кураев, это понятие, но я, это его личное, как бы, да, подход, личное мнение. Вот что касается экуменизма, я думаю, следующее, что очень хорошее определение и оценка экуменизма была дана или были даны на совещании предстоятелей и представителей автокефальных церквей православных, который состоялся в Москве в 1948 году. Документы эти есть, сейчас они есть уже в электронном виде, их можно с ними ознакомиться, раньше было это очень сложно, потому что эти документы как бы, да, старались лишить возможности, да, такого широкого доступа к ним. И там дано определение понятия экуменизма на основе святоотеческого предания. Там было совершенно четко сказано, заявлено, да, что требования экуменизма никому образом не соответствуют, да, учению христианского, то есть учению православной, русско-православной церкви. Вот, поэтому мы не можем к ней присоединиться, и православная церковь не может состоять вовне религиозных организаций. Тем более там было сказано, что эти организации международные, политические и тайные. Вот, так что четкая совершенно позиция была дана. Ну, так что, что касается коммунизма, я думаю, что здесь мы должны исходить, опять-таки, из святоотеческого предания. У нас очень не любят сейчас об этом напоминать, дают какие-то новые определения. Вот, для чего? Для того, чтобы фактически оправдать очень интенсивный диалог, который сегодня идет не только с католической церковью, но и с протестантами, и не только с ними, но и с другими представителями других религий. Вот Всемирный совет церкви, который был создан тоже после войны, тоже в 1948 году, именно, кстати, вот в ответ на предложение вступить в Русской православной церкви и другим православным церквам, и было на совещании этому дано вот это определение. Так вот, Всемирный совет церкви, он изначально был создан и создавался якобы протестантскими церквами, да, почему англиканская церковь стояла якобы у истоков. На самом деле за спиной этих сил стояли масонские ложи, то есть вот эти вот теневые структуры, да, оккультные ордена, которые толкали это вперед. Это тоже в документах совещания все было изложено и было показано в реальности, зачем это все делается. То есть фактически протестанты через попытку, через путем попытки установления контроля за православной церковью, якобы привлекая ее к сотрудничеству, на самом деле должны были, введя их в сферу своего влияния, начать изменения, добиться изменения учения православной церкви. Вот. И, конечно, католическая церковь все это поощряла, но, как всегда, поскольку в основе католического экуменизма стоит признание примата Папы Римского, то он не вошел. Ватикан не вошел в Всемирный совет церквей, но всячески это поощрял для того, чтобы привлекать православных вот к такому диалогу, а через это потом уже и позже выйти на этот диалог с ним. Поэтому вот эти все нынешние современные модернистские инновационные подходы к коммунизму, они пытаются оправдать вот этот вот диалог, который на самом деле является религиозным и богословским диалогом и приводит к тому, что происходит эрозия богословского учения. И в этом плане крайне опасным то, что сегодня сейчас происходит вот на уровне контакта с Варфоломеем, Константинопольским патриархом Варфоломеем, потому что мы знаем, что готовится собор, который уже в народе православном принято называть восьмым, хотя это, я думаю, не восьмой, это подготовка, это синода православного, синода такого экуменического, который будет готовить. А может быть, и на нем состоится или позже, но так или иначе, это собор, который ставит целью изменения богословия в экуменическом духе богословия православных церквей для того, чтобы фактически принять и осуществить союз с Папой Римским, естественно, под началом Папы Римского. Хорошо. Александр Бутов спрашивает. Хотелось бы услышать ваше мнение об Александре Панарине, в частности, о его труде «Искушение глобализмом», который вышел добрый десяток лет назад. Вы знаете, замечательная книга. Замечательная книга. Это была одна из тех редких книг глобализма, которая очень хорошо дала духовное объяснение, духовное видение этой проблемы глобализации. Я всегда ее студентам в прежние времена советовала в качестве ключевого. Почему раньше? Потому что сейчас они мало читают. И приходится уже как-то подстраиваться под это, давать другие материалы. А тогда, раньше, они еще вот несколько лет назад могли такие книги читать, и я всегда ее давала в качестве основы. Поэтому я думаю, что она никаким образом не устарела. А напротив, подтверждает только то, что тогда... То есть, вернее, события, которые мы сейчас пережим, они подтверждают все то, что описал тогда наш автор. Илья Черников спрашивает. Вы сказали, что готовите расширенную редакцию книги «Измена в Ватикане» или «Заговор пап против христианства». Когда планируется ее выход и что будет добавлено в ее содержание? Будет ли освещен вопрос, который возникает при чтении вашей книги, как иудеи смогли переиграть Ватикан? И как связано с этим принятие в X веке католической церкви масорецкой редакции текста Ветхого Завета? Вы знаете, она, книжка, планируется где-то к лету, наверное, потому что сейчас мы ее... даем уже скоро печать, вот, и она будет включать уже все современные последние события, потому что эта книга была написана в 2011 году, за это 4 года много что произошло. Вот, так что все это будет включено. И что касается диалога католическо-иудейского, вот это, конечно, я думаю, ключевая, знаете, потому что сегодня фактически происходит такая уже открытая, да, ничем не прикрытая, открытое встраивание католической церкви в систему управления, которая осуществляет сионистские структуры. Вот это вот уже видно невооруженным глазом, поэтому все последние встречи и диалоги и совместные деяния Франциска и представителей иудейских организаций, руководителей иудейских организаций, они как раз об этом говорят. Поэтому, конечно, да, все это будет в книгу тоже включено. Ну а что касается того, почему и как это произошло, ну вот в первой книге, то есть в первом издании книги, по-моему, это как-то показали, старалась показать истоки этого процесса, когда это началось, почему это началось. И надо сказать, что, конечно, изначально первой причиной все-таки является то, что уже сама католическая церковь, да, она оказалась на пути, очень серьезном пути отхода от учения. И когда они пригласили папу поместником Богу на земле, вы папа, то они фактически дали возможность очень быстро и легко католическую церковь подчинить себе, потому что достаточно было поставить нужного папу и таким образом через это папу изменить всю систему. Вот, по крайней мере, именно такую задачу ставили карбонарии итальянские, которые, документ которых попал и стал достоянием римских пап. Там так было написано, что нам достаточно будет поставить своего человека, воспитать нужного нам человека и поставить. И тогда не нужны будут никакие походы крестовые, никакие войны и никакие внешние усилия. Так оно и получилось, и это произошло на Втором Ватиканском соборе. А дальше этот процесс только углублялся. Ну, я от себя могу внести такое дополнение, что помимо понятия public relation, я еще встретил в книгах такое определение, как government relation. То есть, когда работают напрямую не с обществом, а с теми, кто им управляет, то есть с какими-то властными структурами. Ну, как работали иезуиты с князьями. И теперь тоже, когда, понимаете, пришло к папе к власти иезуит, то есть фактически орден иезуитов одержал историческую победу. Впервые в своей истории он... Да, подчинил себе руководство католической церкви. Тут опять такой непростой вопрос. Ольга Николаевна, разъясните, пожалуйста, подробнее, что из себя представляет искусственный интеллект, над созданием которого так бьются ученые? Какие задачи ставят строители нового мирового порядка по достижению этой цели? Не тот ли это высший разум, о котором эзотерики и оккультисты говорят как о Боге, подразумевая вовсе не всевышнего создателя? Знаете, вполне возможно, потому что я когда говорила с некоторыми трансгуманистами, они не могли объяснить, каким образом они собираются переселить разум вот в эти сети. Вот, хотя такие попытки делаются, и много всего, конечно, там то, что казалось раньше фантастикой, фантастическое, все это осуществляется. Но я думаю, что речь идет именно о том, что действительно с помощью различных технологий, намешивают на то, что они называют НБИК-технологии, представители элит действительно надеются продлить свою жизнь максимально больше, далее приобрести такие сверхъестественные способности, которые помогут им не только сохранить свою власть, да, но и держать под своим контролем большую часть человечества. Вот мы никогда не будем забывать, что, как писал Лев Александрович Тихомиров, вот в своей книге «Религиозная основа истории», в последней части, которая посвящена последним временам, вот он говорил, что Антихрист, он, его миссия будет магическое управление, будет управлять с помощью магии. И дальше там очень хорошая фраза, которая многое объясняет, хотя Лев Александрович Тихомиров не знал новейших технологий, но он писал, что задача Антихриста будет заключаться в том, чтобы создавать из людей психические батареи, которые будут управлять ангелами. Вот эти психические батареи, и речь идет как раз, да, вот этих новейших технологий, которые фактически позволяют перейти на такой магический уровень управления, то есть на уровне тонких материй. Но вот тогда же новейшей технологии не было, тогда, представьте, это было кроме. А сегодня они есть, и действительно с помощью контроля, с помощью новейших технологий люди достигают удивительных. Вот, поэтому вполне возможно, что так оно и есть. Спрашивает Мария. Да, в книге своей я как раз и попыталась это тоже показать, трансгуманизм, духовные основы, цели трансгуманизма, все их новейшие разработки. Ну, я понимаю, то, что вчера, кстати, казалось магией, возможно, сегодня будет просто технологией уже. Ну, смотрите, если они могут, помните, да, вот голографическое изображение человека. Вот раньше делали голографическое изображение предметов, теперь можно делать голографическое изображение человека. Вот последние, значит, новейшие работки, они научились делать голографию объемную. То есть вот раньше могли проходить сквозь нее, а теперь нет, вот теперь она объемная. И вот, пожалуйста, вам воспроизводят, например, на сцене Майкла Джексона. Вот полностью один к одному. Что это такое? Вот. Или наночастицы, которые сегодня, проникая в клетку, вот последний проект, кстати, который описан у Галины Царевой в книге «Электроны концлагерь», по-моему, так она называется. Вот. Там тоже последние, значит, вот эти разработки в этой сфере, они направлены на то, чтобы добиться изменения, вернее, замещения живых клеток человека наноклетками. И вот, и уже есть проекты, которые предполагают большую часть клеток этим заменить. Но мы же знаем, что любая клетка, она одухотворена, да? То есть любая клеточка, иначе что же тогда получается, если большая часть человека, она представлена мертвыми, потому что на самом деле не живляются, там чипы не живляются наночастицами, а омертвляется тело человека наночастицами и чипами. Вот. Раз омертвляется, то что происходит с душой человека? если большая часть частиц, понимаете, вот такие дикие чудовищные проекты. Это уже одежду для бесов готовят. Спрашивает Мария, с благодарностями за ваш труд, и спрашивает также, где и как можно купить ваши книги, если я живу в Киеве? И объясните, пожалуйста, ситуацию с Евангелием от Иуды. Это вымысел, подделка или исторический документ? Вы знаете, я могу только в Киев, можно послать туда, если только да. В Киеве, наверное, нигде нельзя купить. В Киеве скоро будет сожжение книг, которые изданы в Москве, я так думаю. Конечно, в ближайшее если время. Только, да, переслать, наверное, тоже будет трудно. Если кто-то у вас есть, естественно, можно передать. Вот, ну, телефон можно в редакцию «Русской народной линии» узнать и связаться. Или почту. Тогда мы это сделаем. А что касается Иуды, то это тоже очень интересный вопрос, потому что вот это Евангелие от Иуды, его же обнародовал, да, и вел, так сказать, как бы широкий доступ, сделал доступным для широкой публики Папа Римский, Бенедикт XVI. Вот, произошло это в 2006 году, и тоже это все происходило в рамках как бы, вот этого утверждения иудейско-католического диалога. Потому что тогда, значит, один из руководителей понтификального совета, я сейчас его фамилию не помню, еще один писатель, да, достаточно такой популярный, вот, они решили, предложили папе такую программу для того, чтобы убрать вот такие инсинуации вокруг имени Иуды, который фактически его демонизирует, да, сделать следующий, значит, проект, совершить следующий проект, опубликовать Евангелие от Иуды для того, чтобы объяснить, что католикам, что на самом деле Иуда не был никаким предателем, а что он совершал волю Божью, что он, в отличие от других учеников Христа, как раз лучше всех понимал и принял весь Христа, и более того, даже он был единственным, кто правильно принял весь Христа, и что то, что он сделал, это никому образом не было предательство, измена, вот, а это было исполнение воли Христа. Вот такая вот кощунственная вещь, причем, значит, было взято для этого, найдено и опубликовано, хотя думаю, что уже доступ-то к нему был, значит, один из апокрифических Евангелий, которое на самом деле было написано представителем одной из гностических сект. То есть это чисто гностический такой проект, чисто гностическая диверсия. Еще давно. Да, там... Несовременное все-таки это подделка. Нет, это несовременное. Просто они это никогда не давали. Вот, это было очень давно написано. Вот, и Бенедикт XVI согласился. Они это сделали, но в силу того, что это вызвало тогда, 2006 год, массовое возмущение простых католиков, вот, они это дело как бы заглушили, брали и больше об этом Евангелие не вспоминали. Но после этого начинается ряд конференций, проходит ряд конференций, начинается такое активное научное обсуждение. И вот буквально, по-моему, на следующий год такая организация иудейско-христианская, общество. Эти иудейско-христианские общества, они создавались еще после войны для того, чтобы налаживать диалог между католиками и иудейскими. Французское иудейско-христианское общество совместно с французским представительством Днеабрит провели конференцию, посвященную Иуде, на которых все и католики, и иудеи его отмывали как могли. Признав, так сказать, что действительно это чуть ли не главный герой, не единственный христианин, последователь, верный последователь Христа. Вот. И сегодня вот эта демонизация Иуды, да, она продолжается, просто она идет не так открыто. Вот. Но фактически внутреннее руководство Ватикана это приняло, что действительно есть. То есть, а это уже распространилось на всех, на нас. Мы помните, какая дискуссия была здесь у нас в России. И тут же тоже начали искать оправдание. Вот, для того, чтобы снять этот вопрос. Потому что действительно Иуда, он как бы символ, стал символ предательства и символ талмудического иудаизма в отношении Христа. Дмитрий Морозов спрашивает. Ольга Николаевна, будет ли комментарий по поводу встречи Путина с Папой Римским? А мы давали уже комментарий, когда эта встреча тогда состоялась. В общем, спрашивали, зачем это нужно Путину. Мы сюда сказали, что мы не знаем, зачем это нужно Путину, но мы сказали, зачем это нужно Папе Римскому. Да, так сказать, образом просто используют как возможность, да, сближения с православной церковью. Ну, я тогда в заключение сделаю еще два вопроса, которые касаются таких общих тем, а скорее контактов с вами. То есть нет ли у вас Твиттера? Потому что через него удобно получать информацию, спрашивает Светлана. Вот кто-то сделал мою страничку ВКонтакте, за что я очень благодарна, потому что там публикуется все то, что есть, и публикации текстовые, если есть там видео. Вот, я постараюсь туда иметь возможность зайти, пока я этого не могу сделать. Вот, и там можно, да, всю информацию узнать о том, что мы делаем. Потому что это очень важно, потому что мы сейчас активно стараемся делать все возможное для того, чтобы как-то влиять на процесс, на остановку, так скажем, да, разрушительного процесса в системе образования. Вот поэтому через вот эти вот такие наши контактные системы мы тоже имеем возможность, да, информировать и распространять информацию. И последний вопрос от Анастасии Палицыной. Ольга Николаевна, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно послушать вас вживую? Не организуете ли вы семинары? Вот вживую не знаю, потому что я семинары организую, но пока для молодежи. Вот. Но вот опять-таки, если там, мы наладим другую систему, тогда это все будет ВКонтакте, в страничке ВКонтакте вложено. Будут анонсы. Вот как есть, да, Андрей, да, Ильич Фурс, у него есть академия аналитики, если я не ошибаюсь, Фурс. Вот, то есть, угу. Она на самом деле вполне открытая. То есть, туда мы сейчас создаем новую организацию, мы об этом все напишем, и тогда возможно, что мы будем проводить встречи такие уже, да, открытые для обсуждения насущных проблем, насущных вопросов вот, нашей общественной жизни. Ну что ж, тогда огромное вам спасибо за то, спасибо, что ответили на наши спасибо вопросы. Спасибо. Я будем еще вопросы копить, будем вас еще приглашать. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Всего самого доброго. До свидания вам.